Там, где восход чернее ночи, там, где не услышишь, кричи, не кричи, там, где динамит вместо свечи, небо вздрогнуло, идут молочи. Там, где розовый закат льется огнем, там, где завтрак и ужин, вас не о нем. Кончится боль, вот тогда допоем, оставайся, ты нужен, пойдем. Там, где радуга, оскалив разноцветную пасть, хромает на ветру и стремится упасть. Там, где ярость заменяет любовь и страсть, я стреляю и мечтаю попасть. Нами правит полюбившийся псих, там, где вместо хлеба червивый стих. Эй, товарищ, чего прийти? Там, где раздаются в тишине голоса, там, где в цене не талант колбаса. Я смотрю на небо во все глаза, там старуха и с нею коса.